Глава 13. Дорога слез. Спит, как убитая. Отдаленно где-то гудит знакомая фраза. Так баба обычно говорит, когда я не могу встать в школу. Она там хоть живая? Проверь, третьи сутки так лежит. Незнакомые голоса звучат гулко, раскачиваясь в пространстве и ударяясь о стены. Словно я нахожусь под водой. Приподнимаюсь и пытаюсь сесть. Постель мокрая. Я вся мокрая. Волосы прилипли к шее и лбу. Так противно. Пытаюсь вытереть ладошкой лицо, но руки не слушаются и болтаются, как тяжелые, привязанные к плечам палки. Понемногу прихожу в себя и понимаю, что я в больнице. Палата большая, просторная. Огромные окна без занавесок. Лампочка, свисающая с потолка на черном проводе, без светильника. Выкрашенные унылой небесной краской стены и 6 кроватей, стоящих в 2 ряда. Сидящие на своих койках пристально смотрят на меня. «А где моя баба?» Во рту пересохло, и собственный голос кажется мне чужим. «А ты тут одна лежишь», — говорит старушка в тусклом халате точь-в-точь, как у бабы. «Да ты не переживай. Сейчас санитарку позову, она тебе все расскажет». Старушка надевает на ноги резиновые тапочки и уходит, противно шаркая ими. Через мгновение возвращается. С ней маленькая круглая женщина в белом халате и с огненными волосами, взъерошенными и пушистыми, как у Куклачева. Женщина с яркой прической нерасторопно скручивает колесико на капельнице и вынимает иглу из моей руки. Высвободившись, я трясущимися руками беру с тумбочки кружку с водой. Пью жадно, большими глотками, и понимаю, что это самая вкусная вода в моей жизни. Опускаю пустую кружку, выдыхаю, но чувствую, что если бы был еще хоть глоток, он не стал бы лишним. «Читать ты умеешь?» — спрашивает санитарка. «Умею», — отвечаю тихо, растерянно. «А где моя баба?» «Вон там на стене 2 листа приклеены. На них написано, что можно и чего нельзя. Правила больничные. Прочитай. Будут вопросы, подойдешь ко мне на пост. Поняла?» «Поняла». «Бабы твоей тут нет. Одна будешь лечиться. В тумбочке у тебя вон пакет с вещами. Постельное чистое я тебе принесу. По коридорам бродить нельзя. В палате сиди. Врачи сами к тебе приходить будут. Туалет и душ напротив. Все ясно?» «Угу». Я смотрю на удаляющуюся санитарку, потом на окружающих, которые не сводят с меня любопытных глаз. Беру из тумбочки пакет. Поковырявшись в нем, изучив содержимое, достаю полотенце, мыльницу, чистые вещи и иду в душ, скорее снять с себя мокрую от пота одежду и смыть липкий и неприятный запах. Разговаривать с остальными я стесняюсь. Все время сижу молча. Жду врачей, жду, когда принесут есть, жду, когда выйдет кто-то выписанный и зайдет кто-то новый. Жду, когда произойдет хоть что-то, кроме того, что происходит. Врач приходил каждое утро, кроме выходных. В выходные дежурный осматривал меня не по графику. Я узнала, что лежать мне 10 дней или 2 недели. Что в конце этажа есть телефон и можно позвонить домой. Что у меня эмоциональное истощение и при этом случился спазм легких. Я не знаю, что это, но врач объяснил, такое бывает при аллергиях. Правда, когда меня привезли, баба сказала им, что аллергией я никогда не страдала, поэтому что со мной случилось, оставалось загадкой. А спала я так долго потому, что наш томский фельдшер вколол не ту дозировку снотворного. Но это помогло успокоить мой жуткий кашель. Больничный коридор пах краской и сыростью. Тихое и унылое место. Деревянные облезлые двери палат не закрывались полностью. Вздыхали и поскрипывали, пугали расплывшимися грязными пятнами вокруг плохеньких ручек. За дверями я видела разных людей. Они лежали на скомканных койках, молчали или оживленно беседовали, дремали под капельницами, читали книгу или разгадывали кроссворды, щелкали семечки или шуршали фантиками от конфет. Телефон в конце коридора всегда был свободен. Чтобы поговорить с бабой, сначала я звонила соседке, тете Нине. Та шла к нам домой, звала бабу к телефону, и я могла надоедать ей одним и тем же и слушать ее ворчание. В больнице мне было так скучно и неинтересно, что в субботу я позвонила домой целых 3 раза. Досугом тут называли поход на первый этаж перед сончасом за кислородным коктейлем. А мне это мероприятие радостным не казалось. Цедить через соломинку откровенные на вкус мыльные пузыри — не мое. Бабе мои звонки почему-то быстро разонравились, и она сказала, чтобы я прекратила докучать людям и гонять соседку туда-сюда. Сказала, что я должна больше лежать и выздоравливать. А еще подумать над своими поступками, ведь ненормально, если у девочки каждую четверть двойка за поведение. Старенькая врачиха с пушистой седой прической не соврала, и моя выписка случилась ровно через 10 дней. От этой новости я даже выздоровела еще немного. От мысли о возвращении домой я поправлялась быстрее, чем от всех процедур, потому что в этой больнице от скуки помереть можно. И еще у меня все бока болели от бесконечного лежания и худого матраца. К моему удивлению, страху и немножечко разочарованию забирать меня приехала Тоня. Посреди зимы, в теплой одежде и норковой шапке, она нелепо выглядела в черных очках от солнца, за стеклами которых мне мутно виделось страшное. Мне впервые предстояло ехать на поезде с Тоней, а не с бабой. На вокзале было безлюдно, в очереди за билетами мы оказались 3-ми, но до приезда поезда оставалось целых 2 часа. Тоня предложила посидеть на улице. За крошечным зданием Серышевского вокзала стояли 2 кривые лавки и серебристый памятник мужчине со смешной бородкой, державшемуся одной рукой за грудь, а другой указывающему куда-то в сторону. Памятник был очень похож на тот, что стоял во дворике Белогорского вокзала, но чем-то все равно отличался. Правда, теперь он не казался таким серьезным, как в другое время года. На голове его плотной шапкой лежал снег, покрывал широкие плечи и вздернутый нос. И я была уверена, что он хотел меня рассмешить. Мы с Тоней сидим на лавке и едим жареные пирожки с картошкой и луком, которые она купила у старушки на привокзальной площади. Ясный день отражается от искрящегося полотна снега, лежащего по всему поселку, по всей земле. И оттого так светло. Ветра нет. Теплая, спокойная зимняя тишина и белый снег. Тоня доедает свой пирожок и отряхивает кусочки картошки с дубленки. «Ты прости меня, что тебя ведьмой назвала», — вдруг говорит она. «Ты ни в чем не виновата. Это несчастный случай. У меня тогда был сильный шок, и я не понимала, что говорю. Так бывает в плохих ситуациях». Я перестаю есть. В который раз мне становится грустно и стыдно одновременно. «А твой глаз тебе пришьют обратно?» Я надеюсь, она скажет что-то такое, отчего у меня гора с плеч упадет. Та самая гора из каменных кусочков вины, которую все эти дни я пытаюсь стряхнуть разными мыслями, но она неподвижно остается на своем месте. Нет, не пришьют. Новый тяжелый невидимый камешек ложится мне на плечо. Я опускаю голову и крепко сжимаю остаток пирожка в руках. «Но обещали сделать протез», — вдруг произносит Тоня, с другой интонацией в голосе, от которой мне значительно лучше. «Искусственный глаз. Видеть он не сможет, но лицо станет приличным. А пока буду вас пугать». Большие маленькие камни скатываются с моих плеч. У меня, наконец, получается вздохнуть, набрать полной грудью воздух. Колючий, путающий мысли и вкусный одновременно. Если бы у него были сразу и вкус, и цвет, и он мог менять настроение, то это был бы привокзальный воздух, морозный и с ароматом чего-то доброго. «Как хорошо! Слава Богу!» — говорю я и начинаю болтать ногами, проминая валенками 2 полосы в мягком сухом сугробе под скамейкой. «Разговариваешь ты прям как бабуся!» — хихикает Тоня. «У тебя хоть подружки-то есть? Или так с бабой и сидите, как 2 клушки?» «Нет, меня в школе не любят. Обзывают. Дразнят сиротой». «А ты не обращай внимания. Они отцепятся, перестанут дразнить». «Не перестанут. Я пробовала. Они бесятся и громче кричат: «Сирота, сирота!» Достали уже». «За что они на тебя так?» «Да откуда мне знать? Я им ничего плохого не делала». Чувствую, как становится легче, как отпускает тревога, Раньше я не говорила об этом со взрослыми. Тоня, а у тебя в школе много подруг было?» Она задумчиво смотрит вдаль. «В школе много было», — отвечает Тоня погодя. «А после школы ни одной не осталось». «Почему?» «Ну, так сразу и не объяснить. В жизни столько всего происходит. Поначалу друзей много, а завтра что-то пошло не так, и ты уже один». «Значит, это плохие друзья. С хорошими разве такое случится?» — рассуждаю я, сомневаясь, что друзья могут бросить и исчезнуть, словно у меня самой они когда-то были, чтобы знать об этом наверняка. «Кто знает, может, дело и не в друзьях?» «А в чем тогда дело?» Смотрю на нее и пытаюсь выведать какую-то тайну, ответ. Не о Тоне, а для себя. Ответ, который мне враз поведает, как друзей завести, как сделать так, чтобы все хотели со мной общаться. И Тоня знает, я уверена, у нее все в жизни получается. Она во всем находит выход и мне подскажет. «Наверное, дело в нас самих», — задумчиво произносит она. «Получается, что со мной никто не дружит по моей же вине?» Разочарованно спрашиваю ее, и надежда рассыпается, как снежок, сдуваемый легким ветерком. «Я сама, что ли, виновата?» «Получается, их обидные слова — правда и справедливость?» «Ну откуда мне знать про тебя?» «Про себя я точно говорю, что всему виной мои обиды и капризы. Я тогда молодая была и вредная, характер тяжелый. Еще и завидовала им». И я завидую. Особенно Насте. У нее такие сарафаны красивые, а на рюкзаке Барби нарисованы, и буквы переливаются. А у Людки такие бантики и заколки, как фейерверк. А у Кристинки сестра ей необычные браслеты из бисера плетет. Вот бы и мне такие». «Ну, таким глупостям только дети завидуют. А ты чему завидовала?» «Не знаю, наверное, думала несправедливо, что одним все, а другим ничего. У меня тогда дочка родилась». «Как дочка? У тебя же Ванька родился». Вцепляюсь в нее своим острым взглядом. «Сначала доченька у меня была. Хорошенькая такая, маленькая. 300 кило весом. Но не выжила. 10 дней пожила и умерла. Я ее Юленькой назвала». Тоня сжимает губы, молчит. Затем продолжает. «У других все хорошо было. Никаких несчастий. И дети здоровые, и мужья приличные. А у меня и мужа-то не было тогда. Вот я со всеми и рассорилась постепенно. Позавидовала подругам. Обозлилась». «Но теперь-то у тебя все хорошо?» Спрашиваю с надеждой, складывая все понятные мной из разговора доказательства о Тонином счастье. «У тебя же теперь все есть? И муж, и Ванька». «Теперь ты лучше всех», — отвечает она. «Только вот времени мало, и дел выше крыши. Пошли уже на перрон, скоро поезд прибудет». «Ну вот, бесполезный какой-то разговор. Бурчу недовольно себе под нос. Медленно наступаю на снежные холмики, наблюдая, как валенок проваливается в сугроб и едва не наполняется рассыпчатым снегом. «Почему бесполезный?» — не понимает Тоня, и тянет меня сильнее за руку, чтобы я шла быстрее, отчего моя пушистая варежка сползает и остается в ее руке. «Так ты мне ничего и не ответила. Как сделать, чтобы одноклассники со мной дружили, чтобы перестали обзываться? Не обращать внимания мне не помогает, от этого они злятся еще сильнее». Мы подходим к перрону и забираемся на высокую плиту. Возле одного открытого вагона уже толпятся замерзшие и уставшие люди. Кто-то сутулит от холода плечи, задирая их, как настороженная цапля. Кто-то сбивает мороз, стуча сапогами. Какая-то женщина растирает варежкой щеки, сидящей у нее на руках девочки. И от вагонов, и от людей валит пар. Но попробуй как-то показать людям свои сильные стороны. «Попробуй убедить их, что ты чего-то стоишь», — говорит Тоня, не глядя в мою сторону. Она вертит головой, осматривая толпу, и пытается протиснуться вперед, чтобы скорее забраться в вагон. Я молчу и пытаюсь понять, что во мне сильного. Я даже подтягивание на физре не сдала. А в кроссе 3 раза останавливалась отдышаться. Что я могу показать? Да и как увидеть по человеку, на что он годится? Разве такое заметно во внешности? Пока мы идем по вагону и ищем свободное место, Я представляю, как люди вокруг сидят с приклеенным на лбу списком. У кого-то корявым почерком, у кого-то красивым, и стройными буковками выведен в столбик перечень заслуг. И все разные. Спас собаку, первый тракторист села. Рисует чудесные пейзажи. Не то что я, на ИЗО даже приличное дерево изобразить не могу. Все какие-то детсадовские елочки. Вяжет и шьет. Я и в этом проигрываю. Бабину швейную машину трогать нельзя, а вязать она не умеет. А Тоне некогда меня учить. «Тонь, а научи меня вязать. Ну, пожалуйста!» «Ой, не до вязания мне. Ты как выдумаешь вечно?» «И правда думаю, ерунда, ну какое мне вязание? Может, баба мне что-то подскажет?» И я сижу и жду, когда мы уже приедем, чтобы скорее бежать домой и посоветоваться с ней, чтобы такого я могла делать, в чем моя сильная сторона. Уж ей-то виднее. И как хорошо, что Тоня мне подсказала. Все-таки не такая уж она и злая. Оказывается, в душе Тоня другая. Просто ей нелегко пришлось. Если подумать, Тоня бывает хорошей. И Ваньку она любит, заботится о нем. Раскраски покупает, фломастеры новые, пряники и яблоки. А какие вкусные леденцы на палочке Тоня выливает в длинной чугунной форме. А какие орешки и булочки со сгущенкой печет. Конечно, она вредная, но все-таки хорошая. Наверное, больше хорошая. И красивая. Я бы хотела, чтобы она была моей мамой. Дома у меня кружит голову от осознания радости, что родные стены, родной запах, родные баба и кот рядом. Дома и свет горит иначе, теплее, уютнее. Дома я все так же остаюсь одна, но ощущается это легче, даже является нужным. Тоня приводит меня и идет домой, а мы с бабой едим пустой суп из лапши и жареного лука. Суп не такой, как в больнице, но даже без мяса он аппетитнее, чем там. Этот родной. И коту перепадает порция лапши с бульоном. А потом баба наливает в эмалированный таз горячей воды и уходит на смену. Снега навалило, поэтому в такую погоду она вынуждена отправляться в сад раньше, убирать двор, очищать дорожки и подъезды здания. Я отвыкла мыться, стоя в холодной ванне и поливаясь из ковша. Занятие неприятное, зябко и неудобно. Пока теплая вода стекает по волосам, ноги покрываются мурашками. Пока растираешь мочалкой ноги, замерзает спина. В больнице был душ, в котором горячая вода не кончалась. Одна беда — очередь длинная. И порой кто-нибудь стучал в дверь и громко возмущался, что я моюсь, словно у себя дома. После ванны я достаю индейский венец, и раз уж бабы нет, ее красивые бусы из серванта и старые клипсы. Повязываю на талии поверх пижамы голубой шифоновый шарфик. Тонкий, полупрозрачный, похожий на паутинку, с пестрыми кисточками по краям. Украшениями дело не заканчивается. Я достаю краску и рисую узоры на лбу и щеках, как у женщин настоящих индейских племен. И смотрю на свое отражение в зеркале. Я смотрю на свое отражение в горном ручье. Там, в отражении, я выше ростом. Спина ровнее, взгляд увереннее и смелее. Вода поет и качает нарисованный на ее глади образ. Лесные духи прячут шепот в трепыхании сочной листвы и свежих струях ветерка. Неугомонные птицы. Птичьи голоса вдруг смолкают. Неразличимый шорох легкой поступи маскируется в шелесте листьев. «Гаешконс», произношу, вздрогнув, когда маленькая чайка, подойдя сзади, касается ладонью моего плеча. «Тебя не было слишком долго, о дочь вождя, богиня с косами». Она взволнованно дышит, словно через весь лес ее гнал озверевший вдруг прирученный ею гепард. На лице повязка со следами сукровицы, кусок оторванной от одежды ткани скрывает рану в области глаза. «Что произошло? Что с тобой, Гаешконс?» Она дрожит. Озирается по сторонам, шикает, словно лесная змея, и продолжает еле слышно. После охоты мужчины идут к реке, чтобы молитвой смыть грех. Но Адехи уходит дальше, ты знаешь. Он покидает племя и молится у горной воды за лесом. Ранним утром в чистом горном ручье он встретил саму смерть. Вода перестала быть чистой. Кто-то убил моего зверя. Моя Шеди лежала в ручье со следами горячих ран и отравляла воду своей кровью. Твой гепард убит? Но кто мог это сделать и зачем? Не могу поверить, что твоя сестра по охоте погибла, Гаешконс. Не только Шеди убита. На следующий день пропали Кваху и его младший брат. Они ловили рыбу на том берегу. Мы так и не нашли их. А потом ночью к нам пришли люди. Их было больше, чем нас. То были люди Чокто. Чокто? Наши братья. Но что они забыли так далеко от своих поселений? Они рассказали, что пришли люди на лошадях и с огненным оружием в руках, чтобы прогнать всех нас. Все 5 племен, которые существуют уже долгие годы, все, и Чокто, и мы должны убираться. Люди с оружием и в дорогих одеждах сказали им, что нашим кланам велено переселяться, а тех, кто не послушается, они убьют. И убили многих. Старого вождя Чокто больше нет. Ты не знаешь, ты не видела. Ты ничего не видела. Гаешконс кричит, свирепеет, вскидывает руки к небесам и, рухнув на колени, припадает головой к земле. Она плачет и кричит одновременно. Я падаю к ней и обнимаю. Гаешконс поднимает голову и смотрит на меня взглядом, полным надежды и мольбы о помощи. По ее красивым щекам скользят крупными ягодами слезы. Я пыталась отыскать пропавших или хотя бы их тела, но наткнулась только на безжалостные плети врагов. Она прижимает ладонь к окровавленной повязке на лице. У этих людей нет сердца. «Прости меня, Гаешконс». Я снова обнимаю ее и почему-то чувствую, будто уже просила у нее прощения раньше. И еще словно знаю, что случится дальше. «Где все? Отведи меня к племени». Когда лес отпускает нас, я вижу большую сплоченную семью. Одни вяжут тугие узлы на сухих прутьях, мастерят прочные плоты. Другие собирают еду и орудия в плетеные тюки. Мужчины носят ветки, готовят стрелы и точат томагавки. Мы пойдем по воде. Гаешконс проводит рукой по горизонту, будто касаясь в воздухе речной глади. Рядом с племенем она смотрит на меня уже другим взглядом, ясным и спокойным, будто раскинувшаяся по всему берегу дружная работа придает ей сил и поддерживает в ней особый боевой дух и настрой. Ты уверена, что мы не можем дать им отпор? Теперь мы сплотились с племенем Чокто. Нас много, мы люди предгорья и полей. Наши воины быстрее ветра, сильнее горного огня, ловчей и опаснее дикого зверя. Нет и нет. Она жмурится, словно испытывая боль. Мы не знаем, сколько их. У них огненное оружие, которое стреляет самой смертью. Оно опаснее наших стрел и копий, быстрее наших капканов. Нам не победить. Посмотри на людей Чокто. Они не могут выгнуть спины и взглянуть друг другу в глаза, словно невидимый камень лежит на плечах каждого из них. Они сломлены, хоть и пытаются не подавать вида. А их женщины... Я оглядываю пристальнее каждого незнакомца, пришедшего к нам. Их женщины плачут и днем, и ночью, хоть и продолжают работу. Кто-то потерял отца, кто-то брата, а кто-то навек потерял любимого. Я знаю, бороться с людьми на лошадях все равно, что переходить зыбкие топи в темноте. И мне впервые страшно, слышишь? Вижу. Да, Гаешконс, ты права. Я отвожу гневный взгляд и крепче сжимаю в руках свой лук. Ну тогда мы найдем лучшее место. Обретем дом в другом краю. А когда окрепнем и подрастут новые воины, вернемся за своим. Гаешконс радуется, что я слушаю ее. Она одобрительно кладет ладонь мне на плечо, улыбается скромно и сквозь одолевающие ее боль и усталость произносит. «Нас ждет новое приключение, и я верю, мы справимся». Договорить Гаешконс не успевает. С сопок слышатся глухие выстрелы, приближающиеся лошадиное ржание и топот. Народ Чероки и Чокто на секунду смолкает. В тревоге и неожиданности они останавливаются, прервав свои занятия. Люди еще секунду, не веря в происходящее, в растерянности озираются. А потом словно незримый колокол бьет призывный клич беды, и все они бросаются в разные стороны. Спотыкаясь и падая, толкая друг друга, хватая что-то в суматохе, поднимая на руки детей и бросаясь к незаконченным плотам. В этот момент они становятся символом отчаяния и слабости. Все понимают, что находятся в большей опасности, чем когда-либо. «У-у-у-у-у!» Призывный клич останавливает и отвлекает их. «Все в лес! Оружие и детей! Больше ничего не брать! Скрывайтесь в чаще! Там же дикое зверье! Ступи и сгинешь!» Гаэшконс не верит своим ушам. «Другого пути нет!» «Нет времени спорить!» Нас окружают. Чокту и Чероки бегут в лес. Тот распахивает объятия, как широкий занавес, и захлопывает его за нашими спинами стремительно, словно проглотив толпу людей в одно мгновение. Густые плотные заросли, колючие кустарники. На лошадях этот путь не осилить. Даже пеший странник не сразу найдет, где поставить ногу. Но Чероки знают свои леса. Мужчины-охотники, воины идут вперед. Остальные ступают следом. Движемся целый день, без отдыха, тихо и аккуратно наступая на травы, чтобы пройти чащу неслышно, не потревожив голодного зверя. Да и закат близится, хотя сквозь сплетающиеся между собой верхушки деревьев я замечаю край еще ясного неба. Ближе к ночи люди устают от бесконечности пути и переживаний. Кто-то неслышно плачет, кто-то шепчется, другие идут молча, утопая в тяжелых раздумьях, что читаются на их лицах. Никто не оглядывается. Чероки знают, что произошло с упавшими за лесной чертой, за плотной завесой непроходимой чащобы. Огненные пули догнали многих из наших братьев, и их тела навсегда останутся лежать на теплом песке родных земель. Чероки не заходили так далеко. Какой план, богини с косами? Один из охотников, Чоген, словно нарочно отстал от первых рядов. Он спрашивает тихо, не поворачиваясь и не смотря на меня, будто и нет этого разговора у нас. «Пройдем этот лес, лишь минует вторая заря, если не остановимся на ночлег. Но мы не остановимся. Слишком опасно, он все-таки смотрит на меня. Вам лучше затаиться. Побереги людей. А мы со следопытами пойдем вперед, изучим чащу, выведаем безопасную тропу. Нет. Неужели ты не убьешь парочку голодных медведей при встрече? Но почему? Почему ты так упряма? Люди устали, они волнуются и начинают говорить. Только поэтому я обрываю его. Люди начинают говорить. Пока мы идем молчаливым строем, большая часть проблем решена. Остановимся, дадим слабакам передышку, и они заразят своим страхом остальных. Уже завтра мы выйдем к предгорью, укроемся в ущельях и дадим людям отдых. Подожди, Чоген, минуем лес, и люди увидят свет, и не только солнечный. Боюсь, они не осилят путь, не протянут так долго без сна и воды. Дадим им напиться в лесном ручье, этого хватит. Люди с огненным оружием не отступятся, выжгут наши леса, убьют остальных. Но не в этот раз. Они вернутся, а мы уже будем далеко. За пещерами начнутся поля и большие фермы наших братьев из племени Чикасавы. Чоген, не ответив, понимающе качает головой и ускоряет шаг, проскользнув между идущими в первые ряды. Люди рядом озираются на нас, поглядывают, быстро пряча взгляд. Они понимают, что разговор о нашей дороге, которая теперь состоит из слез и страха. Я подмечаю убитых и раненых. Мудрец Вичаша застрелен на моих глазах там, на берегу. Он даже не пытался бежать, с гордым видом принял свою судьбу. Защитники несут на своих спинах кровавые следы тугих плетей врага. Хирит не смогла отыскать в толпе мать и отца. Заплаканная, она примыкает к кому-то из детей и послушно идет рядом. Женщины, потерявшие мужей и сыновей, не в силах унять слезы весь оставшийся путь, и если их плач и затихает, то лишь от усталости. Я иду последней, слежу, чтобы не напали со спины. Но горькие думы отвлекают меня, и это настоящий промах. «Постой!» — слышится за спиной. «Мегэскои, почему ты идешь последней?» Я присаживаюсь вслед за ней, опустившейся на лесную землю. Она тяжело дышит, слабеющими, тонкими, как ивовые веточки, руками толкает в мою сторону опарину, намотанную на ее груди. Младенец в тугом коконе издает кряхтящие звуки, на мгновение заерзав, словно хочет обозначить свою живость и настоящесть. «Возьми мою дочь, прошу. Я дальше не смогу». Она поднимает подол спадающей до земли юбки и оголяет перекошенную и распухшую, как от пчелиного укуса, стопу. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не выдать ей нахлынувшую панику. Я споткнулась обо что-то, когда все побежали. Ничего не поняла сначала, не заметила. Потом решила, что перетерплю, что осилю путь. Только когда боль начала сверлить все тело и жаркая болезнь покрыла кожу, я осознала, что со мной случилась беда. «Что же ты молчала, Магыской? Почему? Почему не сказала сразу? Подожди тут, не вставай. Я позову помощь, тебя донесут. Мужчины Чероки крепкие. А когда доберемся до ферм, там обязательно найдется лекарь». Я в попытке вскочить и метнуться к сильным из первых рядов замираю. Она ловит меня за косу. Это все, за что смогла ухватить неловким движением ослабевшая рука. «Не надо». На выдохе еле слышно и бесцветно струится ее речь. «Не уходи, прошу. Я знаю, мне осталось недолго. Терпеть боль — это не про меня. Я не герой. Я не сильная. Сильная, сильная, еще какая сильная!» Глажу ее вспотевший лоб дрожащей рукой, ощущая больной жар тела. «Потерпи, Магыской. На рассвете с первыми лучами солнца найдем сон ягоду, она снимет боль. Будешь спать до конца пути, только потерпи, прошу. Магыской, потерпи немного. Возьми мою малышку». Она снова толкает в мою сторону тугой сверток. «Позаботься о моей Пулес. У нее никого, кроме меня». «Я возьму ее». Неожиданно примчавшаяся Гэшконс становится спасением для всех нас. Она ловко развязывает ткань с маленькой голубкой Пулес, гладит крошечную головку ребенка и повязывает тугой сверток на свои плечи. «Что с ней?» «Стопа сломана. Идти она не сможет. Нам нужны двое плечистых мужчин и что-то взамен носилок». Племя останавливается. Носилки для Магыской мастерят лихо и живо. Дождаться рассвета я не смогла. Бросилась в потемках искать спасительные плоды. Но все было бесполезно. Только к утру, расцарапав в кровь ноги и руки, я нашла в колючих кустарниках скромный кустик сон-ягоды. Спешила к ней, к ослабевшей тонкой, как беспомощный ивовый лист у реки. Я хотела скорее облегчить ее муки. Думала, что сон окутает скривившееся от боли лицо и осушит на время слезы. Трясущейся и царапанной ладонью поднесла к ее иссохшим и потрескавшимся губам ягоды. Но Магыской они уже не понадобились. Она была холодна, как горная река. Кто-то из племени сказал, что ее сердце не перенесло боли и перестало биться еще ночью. Кто-то возразил, что это раскаленный жар болезни замучил бедняжку за считанные часы, и она истлела, как полыхающая на открытом воздухе тонкая свеча. Все это было отголоском разочарования, которое пронзало меня, и я знала одно — я опоздала. Я опоздала. Маленькое тельце Пулес к утру начало трепыхаться сильнее, а потом и вовсе стало большой проблемой. Детский плач всполошил лесных птиц и разогнал крикливые стаи, которые понесли волнение дальше и выше, к самим небесам. Но решение нашлось быстро. Одна из женщин вскармливала трехлетку грудным молоком, и Гаэшконс теперь могла отдавать малютку ей. Украдкой Гаэшконс обронила, что словно вернулась в прошлое, в тот день, где она держала на руках свою новорожденную дочь. Но тогда это длилось всего мгновение. Девочка родилась бездыханной, а Гаэшконс, измученная долгой болезнью, не смогла даже подняться, чтобы пойти на похороны. И все, что ей оставалось теперь, только навещать крутой берег реки и мысленно разговаривать с волной, которая унесла младенца в другой мир. Но это было там, где теперь нет нашего дома. Я наблюдала за Гаэшконс весь оставшийся путь. Она часто гладила сверток с маленькой Пулес, словно это было ее собственное дитя. Забывала смотреть под ноги и ступала теперь неаккуратно и шумно. Но заглядывала и заглядывалась в милое личико внутри слоев ткани, трогала мягкие щечки, пахнущие сладким молоком. Она стала другой и, казалось, позабыла о пути и о ране под повязкой на своем лице. Маленькая чайка больше не была раненой птицей. Она стала светом и теплом. Я бесшумно ступаю недалеко от нее, наблюдаю и думаю о том, что люблю ее. Теперь люблю ее еще сильнее, потому что знаю подругу внутри. Она больше не та, которая одной рукой придушит саблезубую кошку, не та, которая бесстрашно и дико рвется в бой. Гаяшконс — живая и трепещущая, как тонкая горная речушка. Она боится ран, хоть и пытается скрывать это. Нет, не тех, что оставляет жизнь на ее теле, других ран, тех, что горят глубоко внутри, и тех, о которых никто не должен знать. Увесистые ветки деревьев расступаются и, наконец, выпускают нас на широкий луг. Вдалеке виднеются груды камней великанов и темные пещерные входы, в которых мы можем укрыться и передохнуть. Небольшая река, как символ бесконечного спокойствия, мерцает плотной гладью на солнце. Тихое пение маленьких птиц и ясное небо словно отгоняют от бредущих из леса людей полотно их горя. Я смотрю на свое отражение в темных водах реки. Я смотрю на свое отражение в зеркале. Мне 12. Длинные тяжелые косы свисают ниже тоненькой талии. Частые бесформенные веснушки расползаются по носу, щекам и задевают мочки ушей. А раньше были тусклыми и не такими заметными. Трогаю висящие на краешке трильяжа бабины бусы. Бусинки перекатываются и красиво трещат, ударяясь друг о дружку. Мне больше нравятся темно-коричневые, своей формой напоминающие фасолинки. Хотя ярко-красные, сплетенные толстым жгутом из нескольких нитей, имеют какую-то отдельную привлекательность. А вот белые и бежевые мне неинтересны. Странно, что баба покупала себе такие. Наверное, их кто-то подарил. Иначе откуда у людей берется подобная ерунда? Сами же они не станут покупать такое. «Не трогай бусы. Чего ты их перебираешь, порвешь?» Бурчит баба, плетущаяся в зал из кухни. «И собирайся скорее, опоздаешь. Время видела?» «Видела. Баб, а можно я твои бусы в школу надену?» Достаю деревянные фасолины из бренчащей грозди, похожей на гирлянду. «Сдурела! Ты в школу или на дискотеку собираешься?» «Сама ты сдурела!» Бубню в ответ обиженно, не выпуская из рук бабины драгоценности, пытаясь примерить. «Ты все равно их не носишь!» «Повесь, — сказала. Вот выдумала. Повесь, пока не порвала. А эти вообще Тоня мне дарила на юбилей». Баба включает телевизор и укладывается на скрипучий диван. Я отправляю бусы обратно, туда, где им висеть, покрываясь слоем пыли, еще примерно 100 или 200 тысяч лет. Понимаю, что раз уж баба не разрешила сегодня, то ни завтра, ни когда-то еще она своих слов не изменит. Поправляю фазаньи перья, нанизанные на проволоку висящего рядом с бусами роуча индейцев. Вспоминаю Тоню. Не ту Тоню, которая живет этой тяжелой судьбой, а ту Тоню, Гаяшконс, маленькую прелестную чайку в моем диком мире, хрупкую и сильную одновременно, раненую и пережившую, маскирующую за кожаной, ставшей привычной, незаметной всем повязкой страшную рану на красивом лице и прячущую ото всех рану посерьезней, глубоко в груди, в области сердца. Тоню, которая сжимала тогда в руках тряпичный сверток с крошкой пулес и держала теперь за руку подрастающую дочь, для которой она станет примером невообразимой силы духа, удивительным образом живущего в ней, такой тонкой и хрупкой с виду. Тоню, которая открыла мне себя настоящую, а не жила в скорлупе своих обид.